Я думала, мы пойдем в ресторан. У меня нет с собой паспорта. Лия осматривала роскошный салон самолета «Григорио», на борт которого они взошли 15 минут назад в частном аэропорту и на котором теперь летели бог весть куда. «Мы не собираемся нигде приземляться, и нам не нужно идти в ресторан. Я уговорил самого Манчини остаться с нами во время полета». Если у Лии и оставались малейшие сомнения, что Григорио баснословно богат, то полет на частном самолете и услуги первоклассного шеф-повара их развеяли. Только ей не нужны доказательства его богатства и могущества. Будем просто летать туда-сюда, пока ужинаем? Почему бы и нет? Так мы сможем побыть наедине. Ей не хотелось оставаться наедине с этим мужчиной, ведь он медленно прокрадывался в ее сердце, хотя она сильно противилась этому. Григорио знал, что Лия согласилась поужинать только из-за информации, которой она располагает. К сожалению, его самоконтроль балансировал на грани, когда он находился с ней. Она бросала обвинения словно камни, желая причинить боль, и у нее получалось, но отчаянные попытки сопротивляться только разжигали его желание. Как же ему хотелось заняться с ней любовью, чтобы поглотил огонь, который возникал между ними всякий раз, когда они оставались наедине. Снять бы с нее всю одежду и насладиться сполна ее телом, ощутить всю мощь этого пламени. «Теперь ты расскажешь, что такого ты знаешь о моем отце?» «Мы договорились, что сначала поужинаем. В таком случае пора бы уже начинать». «Очень любезно с твоей стороны». На лице Лии появился легкий румянец. «Почему бы тебе не открыть бутылку и не налить вина? Тебе и в постели нравится командовать?» «Григорио!» – резко вздохнула она. Он задумчиво приподнял бровь, открыл бутылку белого вина, но не подал виду, что обрадовался тому, что она назвала его по имени. Впервые. «Я не жалуюсь. Просто хотелось бы знать об этом наперед». Она выглядела более раздраженной, чем обычно. «Я приняла приглашение потому, что у тебя есть информация об отце», – сухо напомнила Лия. «И все это время ты знала, как сильно я хочу тебя. Я просто...» «Слушай, почему ты всегда переводишь разговор на эту тему?» «Ну, может быть, потому что мысли о том, чтобы завладеть тобой, мучают меня уже некоторое время». Она фыркнула. «С трудом верится». Он налил вина в два бокала, подвинул один к ней, намекая на то, что ей стоит немного выпить. «В то, что я хочу тебя, или все время думаю о тебе с тех пор, как увидел впервые?» «Я была помолвлена с другим мужчиной». Григорио резко бросил взгляд на ее левую руку, на которой не было кольца. «Помолвка еще не брак». «Это верно. Но я не особенно верю в то, что ты сразу почувствовал влечение к женщине, которую только встретил. Может быть потому, что ты продолжаешь верить в то, что я способен загнать человека в могилу». Лия поморщилась от напоминания. «Говорить о том, что хочешь завладеть мной, не совсем нормальное поведение. Предпочитаешь, чтобы я соблазнял тебя сладкими речами, прежде чем затащить в постель? Обычно все так и происходит. У меня нет времени на глупые игры. А еще мне бы хотелось, чтобы ты вообще больше не поднимал эту тему. Тогда ты обманываешь саму себя. Ты... Хочешь, я докажу, как сильно ты обманываешься? Нет». Лия видела дикий огонь страсти в его глазах. Григорио сделал глубокий вдох, изучающе глядя на нее в течение нескольких секунд. «Выпей немного вина. И ты еще говоришь, что я люблю командовать». Он сделал глоток вина, которое оказалось очень приятным. Подождал, пока Манчини подаст первое блюдо, прежде чем продолжил разговор. «Ты считаешь меня шовинистом?» «Может быть, дело в культурных различиях между нашими народами. Ты веришь в это так же слабо, как и я. Если бы ты могла встретиться с моим отцом, я, в отличие от него, верю в равноправие полов. А его уже нет рядом?» «Мои родители умерли», — Григорио выругался про себя, поняв, что поднял больную для него тему. «Отец считал, что единственным предназначением моей матери было стать ему хорошей женой и воспитать троих сыновей». «А ты так не считаешь?» Лия взяла бокал. Их разговор переходил на слишком личные темы, и ей это не нравилось. Прибавить к этому ситуацию с частным самолетом и персональным шеф-поваром, и она начинала чувствовать тревогу. «Моя мама старалась, чтобы у меня и моих братьев сложилось более современное представление о роли мужчин и женщин. К примеру, она настояла на том, чтобы мы научились готовить. И как твой отец реагировал на это? Будучи мужчиной, который знает только, как сварить яйцо, он был в полном ужасе. Улыбка сделала его мужественные черты лица невероятно привлекательными. Мать настолько сильно любила отца, что позволяла ему верить, будто он главный в семье, хотя на самом деле все решала она. Похоже, она была замечательным человеком. Григорио услышал печаль в ее голосе, и это напомнило ему, что Лия росла без матери. Она и была такой. «А ты никогда не был женат? В моей жизни не было времени на женщин». А в газетах писали по-другому. «Я имел в виду, что не было времени встретить женщину, на которой я бы хотел жениться, а не просто затащить в постель?» «Да». «Что произошло с той женщиной, с которой ты пришел тогда поужинать в ресторан?» «Произошло с ней?» «Она казалась приятной». Компания Григорио уже несколько недель вела переговоры о покупке Fernbank's Industries, когда он увидел Джейкоба в ресторане в тот вечер. Они оба ужинали с другими людьми. Григорио знал, что Дэвид Ричардсон являлся адвокатом Фернбенкса, но никогда раньше не встречал женщину, которая сидела между ними. Она была чарующе прекрасна. Григорио помог своей спутнице сесть за их столик и сразу же направился к столику Фернбенкса, чтобы познакомиться с рыжеволосой красавицей. Амелия Фернбенкс оказалась его дочерью, а адвокат – ее женихом. Когда она через полчаса поднялась, чтобы сходить в дамскую комнату, он не смог противостоять желанию последовать за ней. А потом не смог удержаться, чтобы не поцеловать ее. За что и получил пощечину. Тот вечер прошел совсем не так, как он планировал. Во время ужина он почти не обращал внимания на женщину, с которой пришел. Все смотрел на Амелию. А потом усадил свою спутницу в такси, не приняв приглашения поехать к ней на квартиру, чтобы провести ночь вместе. С того вечера я ее ни разу не видел. И последние несколько месяцев ни с кем не встречался. Почему же? В тот вечер я увидел тебя и с тех пор хочу заполучить. Лия отвернулась, чтобы не видеть страсть, сверкавшую в его темных глазах. Не могу поверить, что ты позволишь кому-то, тем более мне, повлиять на какую-то часть своей жизни. Правда? Она настолько явно ощущала присутствие этого мужчины, что с трудом удавалось продолжать держать его на расстоянии. Защита ослабла после того, как он рассказал о родителях и своем детстве. Ей не хотелось ничего знать о его жизни, представлять его маленьким мальчиком, у которого были любящие родители и младшие братья. Все это делало его похожим на живого человека, а не на беспощадного монстра. Очевидно, таков его план. Не стоит забывать, кто он и что сделал. Хотя из его рассказа можно сделать вывод, что он готов играть грязно, чтобы получить желаемое. Лия бросила на него грозный взгляд. «Мне это неинтересно». «Нет?» «Нет». Но Лия знала, что он прав. Никогда раньше она не чувствовала такое влечение к мужчине. Никогда. Дэвид только через год знакомства пригласил ее на свидание, и она согласилась. Они встречались еще год. Он сделал ей предложение, и она его приняла. Они были помолвлены где-то месяц, когда Дэвид пригласил ее к себе домой на ночь. И она пошла. За все время их отношений до того, как он разорвал помолвку, Дэвид вел себя как настоящий джентльмен. Григорио не был джентльменом и не привык спрашивать разрешения. Но разве не лучше действовать по велению сердца, не тратя время на раздумья о том, что правильно и какими будут последствия твоих действий? Нет, конечно, это не так. Теперь, когда Лия стала самостоятельной, для нее, как никогда, нужно вести себя осторожно, особенно рядом с Григорио де ла Крузом. «Ты играешь нечестно», – пожаловалась Лия, когда они зашли в ее квартиру. «Я просто предложил принести десерт сюда». Таким образом, потянул время и не ответил на мои вопросы. «Даже не думай о том, чтобы устроиться здесь поудобнее. Ты здесь ненадолго». «Любишь командовать в постели?» «Ты никогда этого не узнаешь». Григорио решил промолчать. Зачем что-то говорить, если это приведет к очередному спору? Лия, как бы ни пыталась отрицать, испытывает к нему столь же сильное влечение. К тому же можно и отступить в этой битве. Войну-то он проигрывать не собирается. «Хочешь попробовать десерт?» «После вкусного ужина в меня уже больше ничего не влезет». «Так и думала. Я поужинала с тобой и тем самым выполнила свою часть нашего соглашения. Теперь самое время рассказать, что знаешь ты». Лия прислонилась спиной к кухонной тумбе и скрестила руки на груди в защитном жесте. «Конечно же». Григорий осмотрелся вокруг маленькой, но теперь уже опрятной квартиры. Коробки с вещами были разобраны и убраны. Мебель расставлена по местам, повсюду фотографии Лии и ее отца. «Мне очень нравился твой отец, но ты предпочитаешь в это не верить. У меня нет причин верить тому, что ты говоришь, а у меня нет причин тебе лгать. Лия, моя компания не прекращала переговоры о покупке Fernbank Industries. Конечно же, прекратила. Нет, это твой отец решил разорвать сделку. Это просто смешно. Зачем ему это делать на грани банкротства? Ему нужно было продать компанию. Теперь, когда налоговая служба занялась проверкой, думаю, он это сделал потому, что обнаружил расхождение в финансах. Что это значит? Полагаю, несколько миллионов фунтов были переведены со счетов компании в офшорный банк. Думаешь или знаешь наверняка? Знаю, признался он. Мой отец не крал деньги из собственной компании, если ты на это намекаешь. Конечно же, нет. Тогда кто это сделал? Лишь у ограниченного количества людей был доступ и возможность перевести деньги. Лия нахмурилась, обдумывая все, что он сказал. Отец прекратил переговоры, потому что узнал, что кто-то ворует деньги из его компании? Кто это сделал? Только несколько человек имели доступ к банковским счетам компании. Отец, безусловно. У нее тоже был доступ, как объяснил отец, на тот случай, если с ним что-то случится и ей потребуются деньги. Весьма иронично, учитывая то, как все обернулось. У двух вице-президентов компании. У финансового отдела частичный доступ, его недостаточно для перевода денег на другой счет. Больше никого, кроме... Лия взволнованно посмотрела на Григорию. «Может быть, ты знаешь, отец кого-то подозревал?» «Я думаю, ты уже знаешь ответ на этот вопрос». Когда она отбросила остальные варианты, остался только один человек. И в это невозможно поверить. Дэвид не только был адвокатом отца, но и ее женихом, когда произошла эта кража. Но он из богатой семьи. У Дэвида не было причин воровать деньги. Он сильно ее подвел. Однако трудно поверить, что мужчина, за которого она собиралась замуж, способен сделать то, о чем рассказал Григорио.